Джонни! — выдохнула она, несмотря на стучащие зубы. — Боже, да ведь ты чуть не погибла! — прикрикнул он и склонился, растирая ей ноги. — Джонни, послушай! — Замолчи и вытри волосы. Она покорно повиновалась, дрожь уменьшилась. Он подошел к шкафу и отыскал в нем толстый свитер, который натянул на Трейси через голову. Свитер доходил ей почти до пят. — Ну, теперь выкладывай, — сказал Джонни, грубо взяв ее за плечи. — Что случилось? Из нее, как вода из прорванной плотины, полился поток слов. Потом она расплакалась и стояла маленькая и жалкая в необъятном свитере. Мокрые волосы свисали на плечи. Она рыдала, будто у нее разбилось сердце. Джонни обнял ее. Несколько долгих минут Трейси наслаждалась его теплом и силой, но отпрянула первой. — Сделай что-нибудь, Джонни! — умоляла она, в ее голосе все еще звучали слезы. — Останови их! Они не должны уйти с этим! Он вернулся к шкафу и, роясь в нем, напряженно обдумывал услышанное. Джонни смотрел, как она надевает брюки из саржи и подвязывает их на талии куском веревки. Трейси закатала штанины и заправила их в толстые шерстяные носки. Потом сунула ноги в сапоги, всего на два размера больше, чем нужно. — С чего начнем? — спросила она. И Джонни вспомнил о листке бумаги. Достал его из кармана и расправил на столе. Быстро пробежал глазами по столбцам чисел. Его догадка оказалась верной. Это действительно программа для компьютера. «Оставайся здесь», — приказал он Трейси. «Нет!» — она ответила сразу, и он улыбнулся. «Послушай, я собираюсь на мостик, чтобы дать им там указания, а потом вернусь к тебе, обещаю. Ты ничего интересного не пропустишь». «Как она, босс?» Тревога Серджио Капаретти была искренней. Джонни понял, что итальянец, должно быть, страшно беспокоился, гадая о причинах появления Трейси. «Она сильно потрясена», — ответил Джонни. «А что ей нужно? Она страшно рисковала, чуть не пошла на корм рыбам». «Не знаю. Оставайтесь здесь. Пусть зимородок продолжает работу. Хочу уложить ее в постель. Как только узнаю, в чем дело, дам вам знать». «Ладно, босс». «Да, Серджио, поглядывайте на эти скалы. Не дайте кораблю подойти к ним ближе». Джонни выбрал мощный мотив, чтобы удержать Серджио на мостике. Он оставил капитана и спустился вниз, на минуту заглянув в гостевую каюту. Трейси пошла за ним, раскачиваясь вместе с зимородком на волнах. Двумя палубами ниже они достигли центра управления компьютера, и Джонни открыл ключом тяжелую стальную дверь, а потом закрыл ее за собой. Трейси примостилась у переборки и смотрела, как Джонни сел к консоли и достал помятый лист бумаги. Заглядывая в него, он набрал первый ряд чисел. Компьютер немедленно выразил протест. «Ошибка оператора», — напечатал он. Джонни не обратил на это внимания и набрал второй ряд. Ответ был более выразительным. «Процедура отсутствует. Ошибка оператора». И Джонни напечатал следующий ряд. Он догадывался, что тот, кто составлял программу, должен был поместить в компьютер ряд запретов, чтобы помешать случайному обнаружению. На экране снова вспыхнула надпись «Ошибка оператора». Джонни пробормотал: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься». Цитата из Библии прозвучала в напряженной тишине комнаты неуместно. Он набрал последний ряд цифр —